Глава 16. Прошедшие с момента выхода из захваченного огнем Тигурена сутки группа Баскакова, можно сказать, потеряла. Разведчики не смогли уйти от города дальше 15 километров, и, что самое плохое, не знали, как это сделать. Земляне угодили в ловушку. А виноваты во всем были войска воюющих сторон и их невероятное упрямство при достижении поставленной цели. Цель консерваторов — захватить Тигурен. И они с ней фактически справились, взяв штурмом 2/3 города, всю западную и северную окраины, а также аэродром. Еще час, и оборона коалиционистов пала бы, но... Все дело в командире 8-й пехотной дивизии генерале Амерса. Это он бросил свои полки к Тигурену. Он заставил артиллеристов развернуть пушки и гаубицы прямо на дороге и бить по наступающему противнику. Он ударил сходу, частично смяв, частично отогнав консерваторов от города. Правда, пробиться к Тигурену генерал не смог, но облегчил положение державших оборону сил и оттянул на себя подошедшие резервы противника. В результате возникла патовая ситуация. Консерваторы не имели сил взять город, а коалиционисты отогнать их прочь. Боевые действия перешли в позиционную фазу. Эта круговерть и загнала землян в ловушку. Окрестности Тигурена были напичканы войсками сверх всякой меры, в населенных пунктах, на всех дорогах и даже в лесах и рощах сидели чьи-то солдаты. Три попытки проскочить сквозь них едва не стоили жизни Аноженко и Платову. Они, ведя разведку дороги, налетели на одно из подразделений коалиционистов и ушли с большим трудом и с еще большим шумом. Ночью, забившись в укромный уголок рощи, куда с трудом прошла машина, разведчики подвели итоги неудачного поиска свободного пути. Сделанный вывод навевал мрачное настроение, пути нет, все перекрыто. Чем дальше, тем больше к Тигурену будут стягивать силы обе стороны. Единственная возможность — ночью проскочить под носом у одного из постов и попробовать уйти на юго-запад. Шансы на успех — 10-15%. «Хреновый шанс», — подвел итог Баскаков. «И тихо вряд ли пройдем, и вероятность потерь велика». «Варианты?» — тут же откликнулся Аноженко, чья, собственно, идея с просачиванием и была. «Мы и так потеряли слишком много времени. Ребята, наверное, уже в Цударосе. Не исключено, что ведут бой». «Мы этого не знаем», — не согласился Баскаков. «Надо думать». «Поздно думать», — настаивал Аноженко. «Надо действовать. Завтра коалиционисты перебросят сюда еще пару полков и вообще закроют все наглухо». «Надо думать», — упрямо повторил Баскаков. «У нас нет права на ошибку. А любые потери — ошибка. Вон, Степан, хватит одного». Упоминание о погибшем товарище настроения не добавило. «Будем искать дальше», — полуутвердительно произнес Севастьянов. «Будем. И найдем. Иначе никак». «Кто ищет, тот всегда найдет. Правда иногда на свою голову». Первым самолет заметил Платов. Вообще-то авиация с обеих сторон хоть редко, но появлялась в небе над городом. Но увиденный Михаилом бомбардировщик не просто летел. Он шел на посадку. В окрестностях города был только один аэродром, взятый штурмом консерваторами и отбитый обратно войсками коалиции. Видимо, взлетное поле аэродрома не сильно пострадало, раз там могли совершать посадки тяжелые самолеты. Поначалу факт приземления бомбардировщика отметили, и только. Занятые поиском выхода из западни, разведчики как-то не очень обращали внимание на активность авиации. И только через час, когда в небе вновь возник бомбардировщик, на этот раз в сопровождении двух истребителей, Аноженко вдруг хмыкнул, покачал головой и произнес: «А что если...» Зная Пашины замашки, Баскаков приготовился услышать нечто невероятное и тут сообразил сам: «Нет, это вообще ни в какие ворота!» И после короткой паузы добавил: «Черт, мы там точно голову сломим». «Самолет», — утвердительным тоном произнес Аноженко. «Это шанс выскочить отсюда и быстро добраться до Цудароса. Всего несколько часов лету». Разведчики провожали взглядами самолеты, оценивая дикую на первый взгляд идею. Плюсы видны. Уйти из ловушки и быстро долететь до цели, а минусы? Их многовато. «В чьих руках аэродром? Какими силами охраняется? Как дойти до него? Сколько там самолетов и есть ли бомбардировщики?» И еще с десяток вопросов, на которые надо найти ответ. В общем, они думали. Сперва над самой идеей, потом над ее воплощением. ибо, похоже, иного варианта не было. Или рискнуть и улететь, или выбираться из западни неизвестно сколько, и почти наверняка опоздать в Цударес. «Идем к аэродрому», — скомандовал Баскаков. «На месте разберемся. Либо пан, либо...» Пришлось делать крюк и обходить позиции частей коалиции по большой дуге. Вояж по тылам прошел без особых проблем, хотя пару раз разведчики уходили буквально из-под носа колонн и дозоров. Во время второго бегства земляне потеряли машину, отказал мотор, а времени на починку не было. Груз перекочевал на спины, скорость передвижения упала, а время уходило. Да и силы были не беспредельны. Аноженко и Севастьянов предлагали позаимствовать транспорт у местных, но Баскаков не давал согласия. Можно и налететь. И накаркал. Налетели. Узкая лесная дорога вывела к крохотному озерцу прямо в центре массива. Уставшие разведчики сделали короткую остановку. Посидели полчаса разувшись, наполнили фляги, перекусили. А когда были готовы двинуть дальше, прямо на них выехали две машины. Шелест листвы скрыл гул моторов, и, наблюдавший за дорогой Бесков, слишком поздно заметил незваных гостей. В такой ситуации есть только один выход — бить первым, используя фактор внезапности, что разведчики и сделали. В машинах, как оказалось, ехали не тыловые крысы. Ответ последовал почти без промедления. Однако силы были неравны. Разведчики подавили сопротивление и осмотрели трофеи. Две машины повышенной проходимости легко вмещают по 6 человек. Первый внедорожник поврежден, зато второй на ходу. Земляне столкнули поврежденную машину в кустарник, туда же перетащили трупы. Убрав следы боя, сели в машину, но далеко отъехать не успели, прямо на них. Вырулили 2 мотоцикла и броневик. Судя по всему, это была охрана ушедших вперед машин, по какой-то причине отставшая. Опять встреча лоб в лоб. Кто быстрее, тот и прав. Разведчики пошли на таран, поливая противника из всех стволов. Броневая дозорная машина БДМ тип 3 имела полузакрытый верх и была вооружена одним пулеметом. Экипаж состоял из 4 человек. Сейчас в броневике сидело 3. Причем пулеметчик устроился на ящике из-под патронов и открывал банку с мясным фаршем. Когда загремели выстрелы, он бросил свое занятие и вскочил на ноги. Резкая остановка швырнула его вперед, сильный удар плечом о борт заставил со стоном осесть. Через несколько мгновений он вновь вскочил, привычно ловя правой рукой рукоятку пулемета и ища глазами цель. Но ничего сделать не успел. Драгоценные секунды, потерянные пулеметчиком, разведчики использовали на все 100. Бесков, Стасюк, Аноженко и Платов ласточками вылетели из задней двери внедорожника и, стреляя на бегу, стали охватывать противника с 2 сторон. Баскаков бил по мотоциклистам, а сидевший за рулем Севастьянов, уперев руки в руль, таранил сами мотоциклы. Удар вышел не очень сильным, скорость машины была невелика, да и мотоциклисты успели притормозить, но их все равно вышвырнуло из сидений. Каждый получил по 2 пули и затих навсегда. Севастьянов резко вывернул руль, уводя машину от столкновения с броневиком, нырнул в кустарник и едва не врезался в дерево. Баскаков уже покинул внедорожник и выбежал к дороге. Когда пулеметчик в броневике, наконец, готов был открыть огонь, стрелять было не в кого. Противник исчез. Он закрутил головой, ища врага, и внезапно увидел его рядом с собой. Стасюк взлетел на подножку, выхватил взглядом испуганное, покрытое мелкими бисеринками пота лицо пулеметчика, ударил его в лоб рукояткой ТТ, и когда тот упал, сделал 2 выстрела. Водитель броневика стал выворачивать руль, желая объехать мотоциклы, а сидевший рядом сержант попробовал перелезть через сиденье назад к пулеметчику, но оба не успели. С другой стороны на подножку заскочил Бесков и одной очередью прошил и сержанта, и водителя. Броневик проехал по инерции 2 метра, ударился передком о ствол дерева и заглох. «Уходим!» — выкрикнул выскочивший на дорогу Баскаков. «Хрен с ними, с телами, некогда!» Он заметно прихрамывал и растирал левую ногу. Неудачный прыжок на мягкий грунт привел к вывиху левой стопы. Не смертельно, но неприятно. «Командир, броневик на ходу!» — отозвался Стасюк. Он уже сидел за рулем БДМ, а Бесков и Платов вытаскивали из него трупы. «Пригодится!» — добавил Стасюк. «И пулемет 2-й!» «Берем!» — сориентировался Баскаков. «Вы втроем на нем, мы на машине. Бросайте тела, не до них. Уходим, уходим, а то на шум остальные приедут». И 2-я ошибка завершилась победой разведчиков. Но долго ли им будет вести? Аэродром «Хелтек» До войны был гражданским. Сюда садились небольшие самолеты, перевозившие по 10-12 пассажиров, и легкие транспортники. Взлетно-посадочная полоса имела грунтовое покрытие. Перед самой войной планировали положить бетон, но не успели. Власти Дамайской коалиции использовали аэродром как военный и немного удлинили полосу. Когда войска консерваторов подошли к Тигурену, все самолеты перегнали на другой аэродром. Дважды Хелтек переходил из рук в руки, и сейчас вновь был у коалиции. Но из-за близости противника возвращать авиачасть все же опасались. Хотя ВПП уцелело. И командование использовало его как площадку подскока. Немногочисленные бомбардировщики, бравшие в вылет минимум топлива и максимум бомб, на обратном пути дозаправлялись здесь и летели на базу. Охрана аэродрома была малочисленна. Один взвод и неполная батарея зенитных пулеметов. К аэродрому разведчики подошли ближе к ночи. Оставили транспорт на опушке леса, перешли дорогу и расположились на небольшом взгорке. Отсюда аэродром был виден как на ладони. Ангары, диспетчерская, взлетная полоса, небольшие строения по периметру. Ходят часовые, в зданиях горит свет. И ни одного самолета. 3 спаренных зенитных пулемета, доложил результаты наблюдения Оноженко. Калибр винтовочный. Часовые у поля, у топливных баков и у самолетов. Охрана маленькая, взвод не больше. Под казарму отведена одна из пристроек. Охрана маленькая, если речь идет о нападении противника, не согласился с оценкой Баскаков. А против нас и пулемета с десятком солдат хватит. Ну, мы же не в штыковую пойдем, и потом у нас есть броневик. Баскаков вздохнул. Паша прав. Сколько не было бы охраны, все одно атаковать придется. Но когда? Сейчас нет смысла. Как только коалиционисты узнают о захвате аэродрома, ни один самолет сюда не полетит. Да и не дадут разведчикам здесь сидеть, вышибут. А если атаковать после приземления самолета, значит, днем у всех на виду, пока с охраной разбираться, не улетит ли самолет. Время поджимало, а обстановка не способствовала длительным рассуждениям. Надо найти самый простой и верный способ. Как это часто бывает в экстремальной ситуации, мозги сработали быстрее, чем обычно, и идеи посыпались, как из рога изобилия. Только успевай слушать и выбирать. Огромный флот Негридина вышел ко второму астероидному поясу в заранее рассчитанное время. Впрочем, негридиане и не знали, что пояс называют вторым. Для них он был просто астероидным скоплением номер 16, индекс FD. Достигнув указанного района, флот сбавил скорость и начал сложное перестроение. Целью маневров была подготовка к возможному столкновению с кораблями противника. Командование флота о присутствии врага не знало, и разведка пока ничего не докладывала. Но проведенный после первого сражения анализ действий Достейского флота показал, что противник может атаковать их в таком месте. А раз может, то полная боевая готовность. Это были уже 3 маневры с момента сражения, и каждый раз их проводили по полной программе. Заодно личный состав тренировался, получая и закрепляя навык. Понесенные Негридином потери заставили расконсервировать хранилище оборудования, специальных сплавов металлов, задействовать неприкосновенные запасы энергии. Ремонтные базы, проведя стыковку, образовали несколько заводов. И прямо в полете начали работы по ремонту, восстановлению и созданию новых кораблей, оружия, боеприпасов. Искать подходящую планету, проводить сложный комплекс посадочных работ с последующим строительством заводов посчитали слишком затратным. Да и не было на пути таких планет. К моменту, когда флот дошел до астероидного скопления, все работы были в основном завершены, но космические заводы еще работали. При перестроении их, как и все транспортные суда и базы, вывели в центр под мощную охрану. Эта группировка так и проходила по документам как центральная. С виду она напоминала шар, утыканный шипами и наростами. Здесь шли 2/3 линкоров и 1/3 крейсеров. Поддержку осуществляли эсминцы и 5 авианосцев, каждый из которых нес по 40 истребителей. Остальные силы были распределены по мобильным ударным группам. Костяком групп служили линкоры или крейсера, а основой — истребители. Ударные группы — тоже результат анализа прошедшего сражения. Ибо только так можно было противостоять врагу, имеющему способность внезапно возникать в самых разных местах. Теперь, где бы ни появился враг, врасплох никого не застанет. Флот замедлял ход, заканчивая перестроение. Передовая разведывательная группа ушла к астероидному скоплению. Проверить район и в случае необнаружения противника занять позиции и обеспечить проход флота. В состав группы вошли 3 крейсера, авианосец и 10 эсминцев. Корабли на приличной скорости подошли к поясу, разделились и стали обходить его с 4 сторон. Сам пояс представлял собой несколько образований в виде колец. Астероиды разных размеров летели по круговой траектории, иногда сталкиваясь друг с другом, иногда вылетая за пределы кольца. Выпущенные вперед беспилотные разведчики из станции техразведки обошли кольца и полетели дальше туда, где сияла яркая звезда Убрахтер, проходящая у Негридина как светило второй категории НН-12А. Вокруг нее вращались 3 планеты и их спутники. Получив первые данные, корабли двинулись следом за разведчиками. Экипажи внимательно наблюдали за космосом и следили за показаниями аппаратуры. Глаза обшаривали мониторы, руки занемели на джойстиках пилотирования, пальцы застыли на кнопках управления огнем. Орудия заряжены, ракетные установки приведены в положение старт. Нервы напряжены до предела. Враг может выскочить в любой момент и нанести удар. Надо упредить его или, по крайней мере, среагировать вовремя. За всеми перемещениями кораблей Негридина пристально наблюдали разведчики Дастеи. Их суда находились на планетах системы Убрахтера, на спутниках и даже на астероидах. В полной готовности ждали сигналы станции с аппаратурой переброса и боевые корабли. Команда могла поступить в любой момент. И здесь, в пилотных креслах и на мостиках, люди сжигали нервы. Готовы идти до конца. До начала сражения оставалось 2 часа.